Глава 3. 9 ноября 2010. Она только делала вид, что пишет, когда Мухтар отдавал последние распоряжения. Мы их никогда не узнаем. Она боялась смерти. Записать значило материализировать кошмар, который она отказывалась принять. Меня это не удивляет. Ничто в ней меня не удивляет. Не скажи. Она 3 года заставляла окружающих верить в собственную смерть. Накануне похорон она позвонила. Знала, что я один. Сказала: «Это я, Эмэ. Я не умерла. Никому не говори, что я не умерла. Никому». Она 10 раз повторила это «никому», а потом добавила: «Ты знаешь, я тебя люблю. Ты вечно будешь со мной». И повесила трубку. Ей было страшно. Я понял это по голосу. Но ничего не сказал, больше новостей от нее не было. Тоже чистое безумие. Мне даже показалось, что звонок мог присниться или был чьим-то грубым розыгрышем, что звонил тот, кто хотел сделать больно нам обоим. А 2 недели назад ее нашли мертвой. Подумать только. Калет жила в 200 метрах от меня и ни разу не подала знака. Похороны состоятся на следующей неделе в Лионе. Она завещала, чтобы ее кремировали и закопали урну в могилу моих родителей. Информация появится в газетах завтра, но я хотела бы, чтобы вы узнали первым. Эмэ Шавель не отвечает, смотрит на меня. Он совсем седой, черты лица оплыли. Вид у него ужасно печальный. Я ищу и не нахожу в нем прежнего красавца с великолепной выправкой, каким он представал на фотографиях спортивных журналистов. Простите, что спрашиваю прямо в лоб, но какие отношения вас связывали? Он печально улыбается и отвечает: «Я ее любил». Мы шагаем бок о бок, спрятав носы в теплые шарфы и, подняв воротники пальто, огибаем по кругу стадион Жан-Лявиль. Вокруг никого, ни одной живой души, разве что рядом витает душа Калет. Я позвонила и предложила встретиться подальше от центра города, где любопытные сограждане могут задаться вопросом, что делают вместе отставной футболист и кинорежиссерша. Калет часто о вас рассказывала. Она очень гордилась вашей работой, обожала ваши фильмы, ходила в Дантон на все сеансы, вечерние, а по воскресеньям послеобеденные. Если вы вешивали афишу какой-нибудь вашей картины, я не сомневался, что увижу Калет в кинотеатре, и тоже шел смотреть. Он так взволнован, что последние слова почти шепчет. Мы оба взволнованы. Я знала, что тетя смотрит мои фильмы, но и подумать не могла, что она ходит на все сеансы. Она никогда их не комментировала. Мы бредем все так же молча. Я решаюсь взять Эмэ под руку и физически ощущаю его боль. Моя и его боль сливаются, чтобы дать нам успокоение. Я любил ее, всегда любил. Когда мы встретились, я был нахальным щенком, а она — серьезной молодой женщиной. Я бы не смог подцепить ее и не знал, что люблю. Не понимал, что если тебе все время хочется быть с одним и тем же человеком, ты его любишь. Я считал, что моей подругой станет первая красавица Ганьона. И уж никак не сапожница на 12 лет старше меня. За колец Птамбр не ухлёстывали. Чтобы она вами заинтересовалась, требовалось быть футболистом. Я бы никогда не стал тем, кем стал без колет. Он надолго умолкает. Дышит на руки, спрашивает: «Вы живете в ее последнем доме на Фреден?» «Да». «Я видел вашу Мехари. Вы там одна?» «Да». «Нашли ее коллекцию?» «Да, она все сохранила». «Может, посмотрим вместе?» «Конечно». Мы расходимся по машинам. Он едет следом, паркуется у дома. В саду перед самой дверью вдруг останавливается. «Она правда умерла в своей постели?» «Да, во сне». «Дверь закрыта?» «Дверь? Какая? В комнату? Да». Он облегченно вздыхает и переступает порог. Обходит комнаты. Застывает в тетиной спальне. В комнате со швейной машинкой я киваю на пластиковый шкаф, где хранится коллекция, подобранная по годам. Эмэ со слезами на глазах касается ладонью крафтовых обложек. «У вас есть кофе?» — спрашивает он, как в аптеке просят фармацевта продать укрепляющее или улучшающее пищеварение средства. «Я купила небольшую машину для эспрессо. У тети была только старая кофеварка с фильтрами». «Вы называли ее тетей?» «Никогда, только Колет. А в разговоре с другими называла тетя Колет. Надо же, успела забыть, а вы напомнили». Мы устроились в гостиной на диванчике, и мы, наконец, замечает надувной матрас и лежащий на полу чемодан. «Вот, разбила лагерь. Уезжать будет трудно. Я сделаю вам странное признание, Эмэ, но мне нигде не было так хорошо, как здесь. После похорон закроются скобки, закончится этап, который я никогда не забуду. Если смотреть извне, ничего радостного и духоподъемного нет, но в жизни, в моей жизни, есть». Я подхожу к чемодану, открываю крышку и киваю на пронумерованные кассеты. На записи номер 20 Колет рассказывает, каким вы были в 18 лет, о том, как вы вечером праздновали ваш день рождения в студии над кафе Тие. Он не отвечает, не снимает пальто, как будто собирается уйти, сбежать, держит чашку у губ, присутствующий и отсутствующий одновременно. Я чувствую, что его мучают сложившиеся ситуации и воспоминания, этот дом, долгое молчание Колет, но взглядом он просит продолжать. Легко догадаться, сколько у него вопросов. Она оставила для меня кассеты с рассказом о своей жизни, завещание, свидетельские показания. Вы знали, что у нее есть этот магнитофон? Эмма молчит, и я продолжаю. Он принадлежал мне, я однажды забыла его, когда уезжала. По неизвестной причине она вдруг решила записывать себя, чтобы поговорить со мной. Как-то вечером я пришел к Колет, услышал ее голос и решил, что она с Бланш. А на самом деле с вами, мысленно. Давно это было? 5 лет назад. После женитьбы я всегда шел к ней пешком в ночи, никогда днем. Здешние люди слишком болтливы, как будто им нечем заняться. Подслушивают, подсматривают, караулят. Вы с Колет никогда не расставались? Было время, когда я дико на нее злился из-за истории с ключом. Мы встречались только поздно вечером, даже после того, как появилась Бланш. Он указывает на связку ключей, которую положил на столик у двери. Я сохранил дубликат. Эмэ только что признался, что они фактически с Колет были любовниками. Меня так и подмывает спросить, как все было организовано, когда я приезжала на каникулы. Но как, скажите, как я могла вообразить, что моя добрая тетушка принимала мужчину в своей спальне, женатого мужчину? Как я могла быть так слепа и глуха к знакам, звукам, запахам, к мужскому шарфу или двум стаканам, забытым на столе? Я человек-кино, чья повседневность питается исключительно визуальными и чувственными наблюдениями. Эмэ допивает кофе, замечает мое смятение, встает во весь свой немаленький 1,88 м рост и направляется к чемодану. Он опускается на колени, перебирает кассеты, выхватывает одну и протягивает мне. «Можно я послушаю?» Не хочу отказывать и вставляю кассету в магнитофон. Эмэ замирает, услышав голос Колет, а через несколько секунд просит остановить, растирая ладонью грудь. Я нажимаю на кнопку. Эмэ бредет в ванную. Я слышу, как льется вода. Он возвращается с покрасневшими от слез глазами и снова устраивается на диванчике. Можем продолжать. Колет. В тот вечер у Эмэ я посмотрелась в зеркало и поняла, что помолодела. Не знаю, что было тому причиной — шампанское, музыка или бившееся у моего уха сердце Эмэ. Я выглядела еще моложе той Колет, которая впервые переступила порог мастерской Мухтара. Я смочила холодной водой лицо и затылок. Тогда у меня были волосы средней длины, убранные в хвост под заколку. Теперь я их распустила. Колет молчит целых 10 минут. Эмэ открывает глаза и встает, воспользовавшись паузой. Он очень бледен и с трудом подбирает слова. «Я скоро вернусь, Аньес. Может, завтра, неважно когда. Я очень рад знакомству с вами». Он исчезает в коридоре, хлопает входная дверь. Я слышу, как заводится и отъезжает его машина. В комнате витает древесный аромат. Я знаю, что он не вернется.